Он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром камина, вступила в свои права, позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей. Рояль отсырел, занавес оборвался. Однажды вот теперь лопнули какие-то трубы, и вода из мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила. И все стоит в привале невыкоченной вода. Вы знаете, вы бывали, неужели никогда? Главу из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.